Глава 4. Самолет вертикального взлета Эльшен взлетел с площадки, расположенной недалеко от леса, где было убежище Сюями. Специальный двигатель без воздуховодов и глушитель темного хадера делали его тише двигателя обычного вертолета. На лице главы компании Саега Джессики было недовольство. Глава Сюями не выказала враждебность, но и благосклонности не выразила. «Уровень разный, хотя не думаю, что дело только в этом», — бурчала она. «Они устарели, и темный хадер уже обскакал их. Посмотрите с другой стороны. Только темному хадеру это оказалось по силам. Было столько перемен ниже них, но их со второго места не сбросили». Тут зазвенело устройство связи. «Давай на громкую связь». «Приветствую, госпожа Эльшан», — прозвучал напряженный голос. Это был чиновник из Министерства инфраструктуры, транспорта и туризма, и после небольшой угрозы со стороны компании он быстро переметнулся к ним. Но инстинктивно он все же начал говорить с превосходством. «По поводу запрошенной информации о копье бога, частично проверить получилось. Оно и правда существует. Уровень премьер-министра или министров, к сожалению, копии сделать было нельзя». В воздухе сразу же можно было ощутить напряжение. В 65-м году, когда было выдвинуто предложение реконструкции японского архипелага, и когда строители плотины тоннелей застопорились, премьер-министр обратился к темному хадеру по поводу тоннеля Сейкам, и его построили быстрее, чем за 10 лет. Тогда это объяснили внезапно обнаруженные пещеры, открывшиеся из-за обвала. Они расширили его и смогли уложиться в сроки. А на деле кабинет министров и темный хадер заключили какой-то договор. Премьер-министр тех лет говорил, что там появился бульдозер с компьютером, и до сих пор многие верят в это. Но на деле все засекречено. В министерстве это называют «богом гражданского строительства». И сохранился лишь документ о копье бога, копии из которого делать запрещено. Сейчас это называют «Кюсю, загадка туннеля Сейкам» или «Туннель континента Му». С тех пор прошло полвека, связанных с этим делом почти не осталось живых, и документы по этому делу теперь считались запрещенными к оцифровке, как дело X об убийстве президента Кеннеди, беспорядках в Лондоне в 1982 и исчезновение главы М-16, или же что случилось последние 2 часа между Сталиным и Хрущевым. Все это хранится, и после 20 лет службы это можно увидеть своими глазами. «Цифры запомнили? Там должны были быть приблизительные прогнозы и настоящие сроки строительства». Джессика взмахнула рукой, и встроенная в борт система заработала. В виде 3D-проекции запустилась программа расчетов. Она ввела продиктованные числа, а потом скорректировала их на более реалистичные. Собрав формулу, она получила показатели производительности копья бога. Присутствующие сразу же пораженно вскрикнули. «Производительность 120 летающих крепостей? И это было 50 лет назад?» Это доказывало существование того, чего в истории быть не должно. «Это и есть сокровище темного хадера!» Покинувшие Сюями, Сюнья и Рейко возвращались в Токио. Понимая, что какое-то время не смогут остановиться в гостинице, они помылись в бане, переоделись и решили переночевать в машине. Выйдя из ванны, они еще и насладились массажером. В зоне отдыха они смотрели новости по телевизору, вмонтированному в стену. День прошел без происшествий. «Смерть главы темного хадера сказалась на стоимости акций». Можно было услышать подобные новости. Там демонстрировали графики цен на акции, а экономический обозреватель о чем-то рассказывал, после чего показали записи очевидцев. На фоне Фудзи взорвалась летающая крепость темного хадера. Обладающий силой увеличиваться Джастис Кен сразился в воздушном бою, и вот полный разгром. Крепость должна была упасть в окрестностях города Сидзуока, но получилось дотянуть ее до моря, где она и взорвалась после приводнения. Хоть время на массаж еще оставалось, Сюнья встал и пошел в раздевалку. Ничего не видя, не слыша, он открыл шкафчик, снял халат, обнажив накачанное тело, после чего переоделся. «Родители молодцы, раз смогли упасть в море», — пробормотал он, закрывая шкафчик. Когда вышел, Рейка уже ждала его перед лимузином. «Прости за ожидание». «Нет, я сама только вышла». Говоря, она открыла заднюю дверь. «Получится ли у меня довести дело до конца?» — садясь, спросил он. «Получится», — Уверенно ответила Рейка. «Информация о нашей ликвидации уже разошлась по миру?» Прозвучал ответ и лимузина. «Согласно отчетам, информация о ликвидации темного хадера пока не разошлась по всему миру. Но экономисты говорят, что лидерство третьего главы под угрозой. И они настроены пессимистично, говоря, что все перетянут на себя новые крупные организации и нации». Суровый доклад ИИ заставил Синью усмехнуться. «Ну и пусть. Все равно через полгода все закончится». Он улыбнулся и помахал рукой виновато выглядевшей Рейки, после чего взял одеяло. Вскоре можно было услышать мерное дыхание. Способность спать где угодно и за короткое время избавиться от усталости – это важное умение главы тайной организации. Пока она смотрела на лицо Сюньи, телефон в кармане завибрировал. Режим экранирования. Между задним и передним сиденьями поднялась заслонка. «Леди Грифон!» На обратной стороне обычного телефона был приклеен еще один плоский. Он появился там 3 года назад во время одного сражения. «Давно не общались. Вы же уже слышали?» «Конечно. Я не сомневаюсь. Но у меня возник один вопрос. Это был молодой герой страны Аоцуруги. Одна из подконтрольных организаций не собирается разоружаться. И кто это?» «Эльшин. Из организации, связанной с Министерством обороны, утекли боеприпасы. В том числе и по проекту Ди». «Проекту Ди? Что за безумие?» Рейка тут же напряглась. «Проект Ди — это система новейшего вооружения темного хадера. Сейчас их организация ушла вперед на 2 поколения, но факт того, что это все еще мощное оружие, это не отменяет. Даже если подчиненная организация заполучила их, там встроена система безопасности, и в самом проекте Ди есть система самоотвода. Ни одна организация не застрахована от внутреннего конфликта. Потому, конечно, были установлены системы безопасности. Но Рейка все равно переживала. Эльшин выдали часть супертехнологий проекта. По плану они должны были закончить его через 3 месяца, но неужели... Быть не может. Не знавший, что Рейка сейчас мотает головой, герой продолжал. Не знаю, что именно за проект Ди, но управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США занимались этим, и я не могу молча наблюдать за странным поведением подрядчика закрывающейся организации. Их действия могут привести к гражданской войне. Благодарю, что сообщили. Хотя иметь с вами дело и не хотелось. Да? Лично я реалист. И вы реалистка, поэтому я с вами и связался. И все же я был удивлен, узнав решение ликвидировать организацию. Решение третьего главы – мое решение. Коротко ответила она и закончила разговор. Оставалось думать, что все развивается слишком стремительно. У агентов темного хадера было более новое и просторное общежитие, чем у простых бойцов. Улучшение и благополучие. Агенты получили улучшенное снаряжение, их лечили от болезней и ран лучше и обеспечивали приватность. При появлении хозяйки дверь автоматически разблокировалась. В то же время заработала система комнаты. «Ромика сама. Хотите в ванную, Деорука? Или поесть, Деорука? Все будет готово через 30 минут, Деору». Прозвучал голос. «Ничего не надо. Прости, я спать». Выглядела комната бедно. Помимо кейсов со снаряжением, тут ничего не было. Даже телевизора. Только хорошая кровать, на которой Румика завалилась и тут же уснула. С уничтожением дамбы она спала менее 2 часов, постоянно бегая, потому на нее накатила усталость. «Достала». Пробормотала она во сне, а Ситопас накрыл ее одеялом. Румика увидела сон о старых временах. Тогда она еще была в саду или начальной школе, они играли в работу родителей. В рубке какого-то большого механизма Сюни сидела в мантии, а на девочках был рукодельный костюм агента их матери. «Если захватить мир, можно будет сделать всех счастливыми!» Сказав это, Сюни стал размахивать зонтиком, принесенным из дома. «Разве это не слова героя?» Усмехнулась Румика. «Так ведь если захватить мир, можно делать что угодно!» «Быть главарем организации и защитником справедливости!» Сияющими глазами ответил парень. «Да ну, глупость какая-то!» Возразив, Румика холодно посмотрела на него. «Дурак! Сюня дурак!» Его лицо скривилось. Такой была забава Румики. Было весело видеть разные выражения на лице Сюньи, и её слегка удивило, когда она заставила его заплакать, а еще это вызвало интерес. В детях сочетается жестокость и любознательность. Хотя сама Румика тогда этого не понимала. «Дурак, дурак, Сюня дурак!» «Ну-ка, Румика!» Сюнья наконец расплакался. А Румика получила по голове. «Больно! Сестренка дура!» «Что?» В такие моменты Рейка была безжалостна с ней. Вначале она ударила её ребром ладони, а теперь сжала кулак и зло посмотрела. Румика тут же притихла, прекрасно зная, что может дальше случиться. В следующий раз она что-нибудь ещё более подлое сделает. «Не плачь, Сюнья-кун. У тебя наверняка всё получится». Но Сюнья продолжал плакать. Вскоре их нашли родители и разозлились, сказав, что сюда без спроса приходить нельзя.